Я могу понять, как Алло. Да. Здравствуйте. Это Альфа-банк, старший специалист Игорь, департамент взыскания просроченной задолженности. Специалист Игорь. Вера Владимировна, это вы? Специалист Игорь. Давайте представляйтесь полностью быстренько. Взяли моду. Вам полностью фамилию, имя, отчество нужно представить. А у вас есть еще что-то? Что вы взяли? Что-то еще вам нужно? А что-то у вас еще есть? Вера, но можете дворовое прозвище еще взять? Тоже назвать. Так я вам по закону представилась, Вера. Нет, не по закону. 230-й федеральный закон четко регламентирует, что в начале каждого взаимодействия вы обязаны назвать фамилию, имя, отчество, а не специалист Игорь. Но вы не назвали до конца, что там написано в законе. Что либо там написано? Предоставить, либо... Нет. Вы написано неправильно понимаете закон. Это список. Не либо. Или предоставить. Не либо. Да, господи, не будьте таким дурачком-то. Колесников, это первое. Николаевич, если для вас так понятно, критично, Колесников, пожалуйста. Это первое. Второе, вы звоните второй раз за день. Сколько раз за день можно звонить по 230-му федеральному закону? Неограниченное количество раз. Японский магнитофон. Трубку. Вот это да. Если вы не берете трубку. Не врите, мы уже разговаривали сегодня с вашими дилетантами. Вы просили перезвонить. Я не просила вам перезвонить. Я не просила перезвонить. Диалога не было. Вот брехло какое, а? Вы не разговаривали. Вот вы лжец. Я, пожалуй, вот эту запись разговора вместе с детализацией и с предыдущим разговором направляю в Центробанк Роскомнадзор, чтобы вот таких, как вы, борзых нарушителей законодателей Российской Федерации хлопнули и выставили штраф вашему банку, который... Почему да закрой ты пасть, что ты направляйте. Я говорю, что не получится со мной сегодня, вообще? Я сегодня больше разговаривать по теме задолженности не буду, потому что такие, как вы, бесхребетные, необразованные идиоты, недостойны в принципе общения со мной. Права. Я не оскорбляю, я выражаю свое личное мнение. Имею право. Я считаю, что Вера вы идиот. И что вы сделаете? Вот вы идиот, я так считаю. Вы готовы на диалог? Вы идиот? Вам легче стало? Вы идиот? Вам легче стало? Вы идиот? Я вас спрашиваю. Вы идиот? Еще сколько раз скажете? Сколько надо, столько и скажу. Вы идиот? Говорите еще раз. Подготовьте диалог, тогда вам перезвоним еще раз. Трубку бросаем, хорошо? Мы больше не звоним сюда до следующей недели. Нет, нехорошо. Подготовьтесь диалогу. Сука, кусок. Понабирают на паперти диалогу. Ублюдков. Выражайтесь. Давай, пошел вон пожалуйста. Отсюда, псина. Выражайтесь корректнее. Давай голову себе в штаны засунь и оттуда не доставай ее никогда. Вот конченый, а? Ой, какой конченый. Мама не хотела, папа не старался. Давай нахер пошел, ублюдок. Трубку кидай, мразь. Быстро. Говна кусок. Да. Ага. Слушаю. Здравствуйте. Я слушаю, говорите. Здравствуйте, мама Врубада Раифовна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка, информирует о записи разговора. Скажите, Ольга Викторовна, я могу слушать? Слушайте. Что? Слушайте. Это вы, да? Да. Звонит вопрос ваших договорных отношений с Альфа-банком. На сегодняшний день он будет на вот смете просроченную задолженность в размере 10 257 рублей. Срок до 14 апреля включить на оплату вам необходимо произвести. Как у причине оплатили ранее, когда вступает платеж? Не считаю нужным с вами это обсуждать. Я вас не спрашиваю, считаете вы это нужным или нет, понимаете? Молодец какая. Но тем не менее, я не считаю и не обсуждаю. Да вы уже обсуждаете. Да? Я обсудила с вами причину неоплаты, и когда поступит оплата. Серьезно? Я что-то упустила этот момент. Не собираюсь с вами это обсуждать. Почему? Не считаю нужным. Зачем объяснить, я не считаю? В связи с тем, что это бесполезно. Почему? Почему в таком мнении, что это бесполезно? Да потому что до вас уже звонило 100-500 сотрудников, задавали одни и те же вопросы, я отдавала одни и те же ответы. Все равно никто не запоминает, что вам говорят. Вы просто повторяете одно и то же по скрипту. Сейчас расскажете о том, как вы будете там на судебный приказ подавать, будете, что вы еще будете делать, коллекторам продадите. И все. А вас не смущает, что я, когда разговариваю, вас не слышу? Или вам просто выговориться охота? Говорить матом, Ольга Викторовна. Говорить матом? Какая прелесть! Когда это я говорила матом? Пойдите проспитесь, вам приснилось что-то не то. Ага, обязательно. Вам еще раз перезвонят. Если вам мне перезвонят на следующей неделе, потому что на этой неделе уже два взаимодействия было. Как вас бомбануло. Как мне нравится запах напалма. Горящие пердаки коллекторов. Это прекрасно. Просто божественно. А громче можете? Алло. Да. Алло, здравствуйте. Меня зовут Гузель, я специалист по патентам и взысканию просроченной задолженности Альфа-банка. Румина Ранджабалиевна, это вы? Да. Я не расслышала, как вас зовут. Меня зовут Гузель. Полностью. Вы 32-й день... Сумгатова Гузель Назитовна. Вы 32-й день задолженности находитесь по кредитному продукту. У вас сумма к оплате составляет... Сейчас, минуточку. 9850 рублей. Требования банка оплату внести до 15 числа включительно. Оплату гарантируете? Ни в коем случае не будет оплаты. А можете уточнить, по какой причине оплату задерживаете? Конечно, могу, потому что в нынешних реалиях мне следует подумать о себе, о своем благополучии, о своей семье, но не о банке. Но вы месяц назад могли решить это вопрос с оплатой? Нет, не могли. Могли бы, решили бы. Не могли. Но обратитесь за помощью тогда к родным, к близким, к родственникам, к знакомым. Обязательно, хорошо. Перезаймите денежные средства. Очень, очень ценные советы ваши. Обязательно не надо. Вы нарушаете условия договора, заключенных с банком. Да вы что? Правда, что ли? С ума сойти. В любом случае, решайте вопрос. Банк вправе вам выставить всю сумму на основании 811 статьи Гражданского кодекса. Какая прелесть. Хорошо, хорошо. Я вас услышала, ожидаю решения вопроса. Вы поняли. Вам. Пока. Да. Алло. Здравствуйте, алло. Да. Алло. Да, Аваева Юльмира Сифолаевна. Я, а вы кто? Вам звонят с общества с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Сотников Сергей Игоревич, ведется запись разговора. У вас имеется задолженность перед публичным акционерным обществом «Почта Банк» на сумму 304 176 рублей 65 копеек. Банк выставил требования в ближайшее время оплатить вашу задолженность. Вы от своего долга не отказываетесь? Я не намерена с вами это обсуждать. Что вы сказали? Я говорю, не намерена с вами это обсуждать. А на каком основании вы отказываетесь от оплаты? Я не сказала, что я отказываюсь от оплаты. Я сказала, что я не намерена с вами это обсуждать. А почему вы не намерены? Потому что я о вас ничего не знаю на официальном уровне. Банк передал нам ваше дело. Я вас поздравляю. А доказательства я могу увидеть этому? Вы что, вы забыли, что должны почту банку денег или что? Я не в курсе, что вы имеете к этому отношение. Мы имеем к этому отношение, вы должны почту банку деньги. Ух ты, господи. Ну все, побегу тогда. Это все, что вы должны знать. Да, отлично. С нами ничего не надо обсуждать, когда банку ждать от вас оплаты. Я с вами не намерена это обсуждать. Хорошо, банк просто был намерен пойти вам навстречу и провести. Господи, заикающие эти коллекторы. Это уже трэш. Вы не хотите... Если вы не хотите решать эту проблему, алло, женщина, алло. Да, хреном полбу не дало. Что? Ой, блин, уши надо мыть, что? Женщина, банк был намерен с вами провести реструктуризацию. Алло. Вы там трезвый, алло. Трэш какой, а? Заик уже берут. Кошмар, позорище. Мы вам раньше хотя бы только картавые были, сейчас уже заики. Ага, давай, позвони. До свидания. Счастливого пути.